Глава 14. Я проснулся. Вокруг была ночь. Серебро и густая синева. Что меня разбудило? Я лежал на спине. Надо мной мерцали частые звезды. Голова была ясная. Я хорошо помнил, где нахожусь. Не пришлось ощупью наугад возвращаться к действительности. Неподалеку в полголоса журчала река. От костра, от медленно тлеющих ветвей тянуло дымком. Что же меня разбудило? Лежу совсем тихо. Если оно рядом, не надо ему знать, что я проснулся. То ли я чего-то боюсь, то ли жду чего-то. Но если и боюсь, то не слишком. Медленно, осторожно поворачиваю голову, и вот она, луна. Яркая, большая. Кажется, до нее рукой подать. Всплывает над чахлыми деревцами, что растут по берегу реки. Я лежу прямо на земле, на ровной, утоптанной площадке у костра. Таппер с вечера забрался в шалаш, свернулся клубком, так что ноги не торчали наружу, как накануне. Если он все еще там и спит, то без шума. Из шалаша не доносится ни звука. Слегка повернув голову, я замер и насторожился. Не слышны ли чьи-то крадущиеся шаги? Но нет, все тихо. Сажусь. Залитый лунным светом склон холма упирается верхним краем в темно-синее небо. Эта сама красота парит в тишине. Хрупкая, невесомая. Даже страшно за нее. Вымолвишь слово, сделаешь резкое движение, и все рассыплется. Тишина, небо, серебряный откос. Все разлетится тысячами осколков. Осторожно поднимаюсь на ноги. Стою посреди этого хрупкого, ненадежного мира. Что же все-таки меня разбудило? Тишина. Земля и небо замерли, словно на мгновение привстали на цыпочки, и мгновение остановилось. Вот оно застыло, настоящее. А прошлого нет, и грядущего не будет. Здесь никогда не прозвучит ни тиканье часов, не вслух сказанное слово. И вдруг надо мной что-то шевельнулось. Человек или что-то похожее на человека бежит по гребню холма. Легко, стремительно бежит гибкая, стройная тень, совсем черная на синеве неба. Бегу и я, взбегаю по косогору, сам не знаю, почему и зачем. Знаю одно. Там человек или кто-то подобный человеку. Я должен встретить его лицом к лицу. Быть может, он наполнит новым смыслом эту заросшую цветами пустыню, этот край безмолвия и хрупкой, неверной красоты. Быть может, благодаря ему здесь, в новом измерении, в чуждом пространстве и времени для меня что-то прояснится, и я пойму, куда идти. Неведомое существо все так же легко бежит по вершине холма. Я пытаюсь его окликнуть, но голоса нет. Остается бежать вдогонку. Должно быть, оно меня заметило. Оно вдруг остановилось, круто обернулось и смотрит, как я поднимаюсь в гору. Сомнений нет. Передо мною человеческая фигура, только на голове, словно гребень или хохол. Он придает ей что-то птичье, как будто на человеческом теле выросла голова попугая. Задыхаясь, бегу к этой странной фигуре, и вот она начинает спускаться мне навстречу. Спокойно, неторопливо, с какой-то безыскусственной грацией. Я остановился и жду, и стараюсь отдышаться. Бежать больше незачем. Странное существо само идет ко мне. Оно подходит ближе. Тело у него совсем черное. В темноте толком не разглядеть. Видно лишь, что хохол на голове то ли белый, то ли серебряный. В лунном свете не разберешь, белый или серебряный. Я немного отдышался и вновь начинаю подниматься в гору, навстречу непонятному существу. Мы медленно подходим друг к другу. Наверное, каждый боится каким-нибудь резким движением спугнуть другого. Оно останавливается в 10 шагах от меня. Я тоже останавливаюсь. Теперь я уже ясно вижу. Оно сродни человеку. Это женщина, темнокожая, нагая или почти нагая. Под луной сверкает странное украшение у нее на голове. Не понять, то ли это и вправду какой-то хохол, то ли причудливая прическа, а может и головной убор. Хохол белый, а все тело совершенно черное. Черное, как смоль. От луны на нем играют голубоватые блики. И такая в нем настороженная гибкость и проворство, такая неукротимая радость жизни, что дух захватывает. Она заговорила со мной. Ее речь — музыка. Просто музыка без слов. «Простите», — сказал я, — «не понимаю». Она снова заговорила. Ее голос прозвенел в серебряно-синем мире хрустальной струйкой, звонким фонтаном живой мысли, но я ничего не понял. Неужели никому из людей моей земли не постичь речи без слов, языка чистой музыки? А может быть, эту речь и не нужно понимать логически, как мы понимаем слова? Я покачал головой, и она засмеялась. Это был самый настоящий человеческий смех. Не громкий, но звонкий, полный радостного волнения. Она протянула руку, сделала несколько быстрых шагов мне навстречу, и я взял протянутую руку. И тотчас она повернулась и легко побежала вверх по косогору, увлекая меня за собой. Мы добежали до вершины и, все так же держась за руки, помчались вниз с перевала. Стремглав, безоглядно, неудержимо. Нас подхватила сумасбродная молодость. Нам кружил голову лунный свет и неизбывная радость бытия. Мы были молоды и пьяны от странного, беспричинного счастья, от какого-то неистового восторга. По крайней мере, так пьян был я. Сильная, гибкая рука крепко сжимает мою руку. Мы бежим так дружно, так согласно. Мы двое, одно. Мне даже чудится, что каким-то странным, пугающим образом я и вправду стал лишь частицей ее. И знаю, куда мы бежим и зачем, но все мысли путает та же неукротимая, ликующая радость. Я не могу перевести это неведомо откуда взявшееся знание на язык ясных мне самому понятий. добежали до ручья, пересекли его, взметнув фонтаны брызг, обогнули насыпь, где я днем нашел черепа, взбежали на новый холм и на вершине его застали целую компанию. Тут расположились на полуночный пикник еще 6 или 7 таких же созданий, как моя спутница. На земле раскиданы бутылки и корзинки с едой, или что-то очень похожее на бутылки и корзинки. И все они образовали круг. А по самой середине этого круга лежит, поблескивая серебром, какой-то прибор или аппаратик чуть побольше баскетбольного мяча. Мы остановились на краю круга, и все обернулись и посмотрели на нас. Но посмотрели без малейшего удивления, словно это в порядке вещей, что одна из них привела с собой чужака. Моя спутница что-то сказала своим певучим голосом, и также напевно, без слов, ей ответили. Все смотрели на меня испытующе, дружелюбно. А потом они сели в круг, только один остался на ногах. Он шагнул ко мне и знаком предложил присоединиться к ним. Я сел. По правую руку села та, что прибежала со мною. По левую — тот, кто пригласил меня в круг. Наверное, это у них вроде праздника или воскресной прогулки, а может быть и что-то посерьезнее. По лицам и позам видно, они чего-то ждут, предвкушают какое-то событие. Они радостно взволнованы, жизнь бьет в них ключом, переполняет все их существо. Теперь видно, что они совершенно нагие, и если бы не странный хохол на голове, вылитые люди. Любопытно, откуда они взялись? Таппер сказал бы мне, если бы здесь жил такой народ. А он уверял, что на всей планете живут одни только цветы. Впрочем, он обмолвился, что иногда тут появляются гости. Может быть, эти черные хохлатые создания и есть гости? Или они потомки тех, чьи останки я отыскал там, на насыпи, и теперь, наконец, вышли из какого-то тайного убежища? Но нет, совсем не похоже, чтобы они когда-либо в своей жизни скрывались или прятались. Странный аппаратик по-прежнему лежит посреди круга. Будь мы на воскресной прогулке в Милвилле, вот так посредине поставили бы чей-нибудь проигрыватель или транзистор. Но этим хохлатым людям музыка ни к чему. Самая их речь — музыка. А серебристый аппарат посреди круга очень странный. Я никогда в жизни ничего похожего не видел. Он круглый и словно слеплен из множества линз. Каждая стоит немного под углом к остальным, каждая блестит, отражая лунный свет, и весь этот необыкновенный шар ослепительно сияет. Сидящие в кругу принялись открывать корзинки с едой и откупоривать бутылки. И я встревожился. Мне, конечно, тоже предложат поесть. Отказаться неловко, они так приветливы. А разделить с ними трапезу опасно. Хоть они и подобны людям, организм их, возможно, существует на основе совсем иного обмена веществ. Их пища может оказаться для меня ядом. Казалось бы, пустяк, но решиться не так-то просто. Что же делать, как поступить? Пусть их еда мерзкая, противная, уж как-нибудь я справлюсь, не покажу виду, что тошно, и проглочу эту дрянь, лишь бы не обидеть новых друзей. Ну а вдруг отравишься насмерть? Только недавно я уверял себя, что как бы ни опасно казались цветы, надо пустить их на нашу землю. Надо всеми силами добиваться взаимопонимания и как-то уладить возможные разногласия. Я говорил себе, от того, сумеем ли мы поладить с первыми пришельцами из чужого мира, быть может, зависит будущее человечества. Ибо настанет время, все равно через 100 лет или через 1000, когда мы встретимся еще и с другими разумными существами, жителями иных миров. И нельзя нам в первый же раз не выдержать испытания. А здесь со мной уселись в кружок представители иного разума. И не может быть для меня других правил, чем для всего человечества в целом. Надо поступать так, как должен бы, на мой взгляд, поступать весь род людской. А стало быть, раз угощают, надо есть. Наверное, я рассуждал не так связно. Неожиданности сыпались одна за другой. Я не успевал опомниться. Оставалось решать мгновенно и надеяться, что не ошибся. Но мне не пришлось узнать, верно ли я решил. По кругу еще только начали передавать еду, как вдруг из сверкающего шара послышалось мерное тиканье. Не громче, чем тикают в пустой комнате часы. Но все мигом вскочили и уставились на шар. Я тоже вскочил и тоже во все глаза смотрел на странный аппарат. Про меня явно забыли, все внимание приковано было к этому блестящему мечу. А он все тикал. Блеск его замутился, и светящаяся мгла поползла от него вширь, как стелится по прибрежным лугам речные туманы. Нас обволокло этой светящейся мглой, и в ней стали складываться странные образы. Сперва зыбкие, расплывчатые. Понемногу они сгущались и становились отчетливей, хотя так и не обрели плоти. Словно во сне или в сказке, все было очень подлинное, зримое, но в руки не давалось. И вот мгла рассеялась. Или, может быть, просто мы больше ее не замечали, ибо она создала не только образы и очертания, но целый мир, и мы оказались внутри него, хотя и не участниками, а всего лишь зрителями. Мы стояли на террасе здания, которое на земле назвали бы виллой. Под ногами были грубо обтесанные каменные плиты, в щелях между ними пробивалась трава, за нами высилась каменная кладка стен. И однако стены казались неплотными, тоже какими-то туманными, словно театральная декорация, вовсе и не рассчитанная на то, что кто-то станет ее пристально разглядывать и пробовать на ощупь. А перед нами раскинулся город. Очень уродливый, лишенный и намека на красоту. Каменные ящики, сложенные для чисто практических надобностей. У строителей явно не было ни искры воображения. Никаких стройных замыслов и планов. Они знали одно — громоздить камень на камень так, чтобы получилось укрытие. Город был бурый, цвета засохшей глины, и тянулся, сколько хватал глаз. Беспорядочное скопище каменных коробок, теснящихся как попало, впритык одна к другой, так что негде оглядеться и вздохнуть. И все же он был призрачным, этот огромный тяжеловесный город. Ни на миг его стены не стали настоящим плотным камнем. И каменные плиты у нас под ногами тоже не стали настоящим каменным полом. Вернее бы сказать, что мы парили над ними, не касаясь их, выше их на какую-то долю дюйма. Было так, словно мы очутились внутри кинофильма, идущего в 3 измерениях. Фильм шел вокруг нас своим чередом, и мы знали, что мы внутри него, ибо действие разыгрывалось со всех сторон. Актеры же и не подозревали о нашем присутствии. И хоть мы знали, что мы здесь, внутри, мы в то же время чувствовали свою непричастность к происходящему. странным образом, объятые этим колдовским миром, мы все-таки оставались выключенными из него. Сперва я просто увидел город. Потом понял. Город охвачен ужасом. По улицам, сломя голову, бегут люди. Издали доносятся стоны, рыдания и вопли обезумевшей, отчаявшейся толпы. А потом и город, и вопли. Все исчезло в яростной вспышке слепящего пламени. Оно расцвело такой нестерпимой белизной, что внезапно в глазах потемнело. Тьма окутала нас, и во всем мире не осталось ничего, кроме тьмы. Да оттуда, где вначале расцвел ослепительный свет, теперь обрушился на нас громовый раскатистый грохот. Я осторожно шагнул вперед, протянул руки. Они встретили пустоту, и я захлебнулся, похолодел, я понял. Пустоте этой нет и конца. Ни конца, ни края. Да, конечно же, я в пустоте. Я и прежде знал, что все это только мерещится, а теперь видения исчезли. И я вечно буду вслепую блуждать в черной пустоте. Я не смел больше сделать ни шагу, не смел шевельнуться и стоял столбом. Нелепо, бессмысленно. И все же я чувствовал, что стою на краю площадки, и если отступлю еще шаг, полечу в пустоту, в бездонную пропасть. Потом тьма начала бледнеть. И скоро, в сером сумраке, я снова увидел город. Его сплющило, разбило вдребезги, придавило к земле. По нему проносились черные смерчи, метались языки пламени, тучи пепла. Все кружилось в убийственном вихре разрушения. А над городом клубилось чудовищное облако. Словно тысячи грозовых туч слились в одну. И из этой бешеной пучины исходило глухое рычание. Свирепый голос смерти, страха, судьбы, яростный, леденящий душу, вой самого зла. А вот и мои новые знакомцы. Чернокожие, хохлатые. Они застыли, оцепенели, словно бы страхи. И смотрят, смотрят. И, кажется, их сковал не просто страх, а некий суеверный ужас. Я стоял недвижно, как и они, точно окаменел. А меж тем грохот стихал. Над руинами вились струйки дыма. И когда, наконец, громовый рык умолк, стали слышны вздохи, хруст и треск. Это рушились и оседали последние развалины. Но теперь уже не было воплей, жалобных стонов и плача. В городе не осталось ничего живого. Ничто не двигалось. Только рябь проходила по грудам мусора. Они осыпались, укладывались все плотнее, широким кольцом окружая совершенно ровную и голую черную пустыню, оставшуюся там, где впервые расцвел ослепительный свет. Серая мгла рассеивалась, и город тоже таял. Там, где прежде расположилась компания хохлатых, в самой середине круга вновь поблескивал линзами странный шар. А самих хохлатых и след простыл. Только из редеющей серой мглы донесся пронзительный крик. Но не крик ужаса, совсем не тот вопль, что слышался над городом перед тем, как взорвалась бомба. Да, теперь понятно. У меня на глазах город был разрушен ядерным взрывом. Я видел это словно на экране телевизора. И этим телевизором был, конечно, блестящий шар из линз. Это какой-то чудодейственный механизм. Он вторгся во время и выхватил из прошлого роковое мгновение истории. Серая мгла окончательно рассеялась, вновь настала ночь, золотилась луна, сияла звездная пыль, серебряные склоны холмов мягкими изгибами сбегали к живому, переливчатому серебру ручья. По дальнему склону мчались быстрые гибкие фигуры. В лунном свете серебрились хохлатые головы. Они бежали во весь дух, оглашая ночь воплями притворного ужаса. Я посмотрел им вслед и содрогнулся. Что-то было в этом болезненное, извращенное, какой-то недуг, разъедающий душу и разум. Я медленно обернулся к шару. Это снова был просто шар, слепленный из блестящих линз. Я подошел, опустился на колени и принялся его разглядывать. Да, он словно ощетинился множеством линз под разными углами, а в просветах между ними чуть виден какой-то механизм, но в слабом лунном свете его не рассмотреть. Протянув руку, я опасливо коснулся шара. Он, видно, очень хрупкий. Боязно его разбить. Но не оставлять же его здесь. А мне он пригодится, и если я сумею унести его на землю, он подтвердит то, что мне надо будет рассказать. Я снял куртку, разослал ее на ровном месте, бережно обеими руками поднял шар и уложил на куртку. Подобрал ее края, обернул шар, завязал рукава, чтобы все это держалось прочно и надежно. Потом осторожно взял узел под мышку и поднялся на ноги. Вокруг валялись бутылки и корзины, и я решил поскорее отсюда убраться. Та компания, пожалуй, вернется за своей снедью и за этим аппаратом. Но пока их что-то не видно. Затаив дыхание, я прислушался. Кажется, это их крики затихают где-то далеко-далеко. Я спустился с холма, перешел вброд ручей и начал подниматься по противоположному склону. На полдороги мне повстречался Таппер. Он шел меня искать. «Я думал, ты заплутался», — сказал он. «Встретил тут одну компанию. Посидели немножко», — объяснил я. «Это такие с чудными хохолками на макушке?» «Да». «Они мне приятели», — сказал Таппер. «Часто приходят. Они приходят пугаться». «Пугаться?» «Ну да, для потехи. Они любят пугаться». Я кивнул. «Так и есть. Будто ребятишки подкрадываются к заброшенному дому, про который идет молва, что там водятся привидения. Заглянут в окна, почудится им что-то, послышатся шаги, и вот они удирают со всех ног и визжат, напуганные ужасами, которые сами же и вообразили. Забава эта никогда им не приедается. Опять и опять они ищут страха, и он доставляет им странное удовольствие». «Им весело живется», — сказал Таппер. «Веселей всех». «Ты часто их встречал?» «Сто раз». «Что ж ты мне не говорил?» «Не успел», — сказал Таппер. «Не пришлось, к слову». «А близко они живут?» «Нет, очень далеко». «Но на этой планете?» «На планете?» — переспросил Таппер. «Ну, в этом мире». «Нет, в другом мире. В другом месте. Только это все равно. Для потехи они куда хочешь заберутся». «Стало быть, для потехи они готовы забраться куда угодно. В любое место. И, наверное, в любое время. Это упыри, вампиры. Они сосут кровь времени, кормятся минувшим, наслаждаются былыми трагедиями и катастрофами, выискивают в истории человечества все самое гнусное и отвратительное. Вновь и вновь их тянет сюда, упиваться видом смерти и разрушения. Кто они, эти извращенные души? Быть может, их мир завоеван цветами, и теперь они, отмеченные печатью вырождения, рыщут по другим мирам, пользуясь теми же просветами, калитками во времени, что и сами завоеватели? Впрочем, судя по всему, что я успел узнать, завоеватели не то слово. Я ведь сам видел сейчас, что случилось с этим миром. Жители его истребили не цветы, нет. Люди обезумели и совершили самоубийство. Скорее всего, этот мир был пустынен и мертв долгие годы. И лишь потом цветы пробились сюда сквозь рубеж времени. Черепа, которые я нашел, должно быть, принадлежали тем, кто пережил катастрофу. Наверное, их уцелело немного, и прожили они недолго. Они были обречены, ибо взрыв отравил и почву, и воздух, и воду. Итак, цветы никого не покорили и не завоевали. Просто им достался мир, утраченный прежними хозяевами в припадке безумия.